спишь, то ты б не люблю. Плюс не буйте льди, не жде пунрова. Дири соні дід, дорму каркуле. Урта шлої виш, дорму не вера. Лейте ту опорму на тонера. Мухи люля буку редить мої. Ор є люльян зимер тиме вої. Мухи люля буку редить мої. Ор є люльян зимер тиме вої. Ашма прийтиє, веч пер ти тот войн, де мертвуй гештур. Цен куй тим пер єтє, тон пранмеє. Урта шлоє, веш пер муське вера, плекте ту опер мой мастонера. Мухи люля бу, редит мой, орье люльян зимер тиме вой. Нухи люля буху редит мой, орье люльян зимер тиме вой.